Ослабляется боевая пружина. Лучше всего держи его со снятым предохранителем и непередернутым затвором. Затвор, если можно, передернуть за доли секунды. А вот с предохранителем, точнее с переводчиком огня, можно повозиться. Особенно если зима и у тебя замерзли руки. Поставь его на автоматический огонь. Это среднее положение, и пусть так стоит. Хорошо, кивнула Лена. Я поняла. Сергей и Лена уже давно спали. Алексей лежал, обняв Ольгу, и думал о том, как же ему повезло с ней. Да, вокруг хаос и разруха, но пока она рядом с ним, ему не о чем сожалеть. «О чем ты думаешь?» – спросил он. «О Сереже. Просто не представляю, как он мог подойти к кабану». «Меня удивляет другое. Как кабан мог подойти к нему?» – произнес Алексей. «Кабаны ведь очень осторожные. Сережа, ведь гладил его, ты видел?» А кабан похрюкивал от удовольствия. «Да, это очень странно. Наверное, кабан просто не видел в нем врага», предположил Алексей. «Да, наверное». Ольга немного помолчала. «С ней вообще происходит что-то странное. Вчера я видела, как он разговаривал с воробьем. Протянул руку. Воробей сел ему на ладонь. Сережа его погладил. Поговорил с ним. Воробей его совершенно не боялся. Но одно дело воробей, и совсем другое кабан». «Может, это как раз что-то нормальное?» – не согласился Алексей. «То, что и должно быть. Говорят, когда-то люди и звери жили в мире. Никто никого не убивал». «Да, я тоже об этом читала». Алексей не видел в темноте лица Ольги, но почувствовал, что она улыбнулась. «Давай спать», – сказал он. «Завтра у нас будет много дел». Алексей помнил свое обещание подарить Сергею котенка или щенка. Поэтому спустя пару дней решил сходить в брошенное село. «Я там видел кошек и собак», — пояснил он. «Люди ушли, побросав животных. Некоторые собаки так и умерли на цепи. Хозяева даже не удосужились их отцепить». «Люди вообще не любят животных», — вздохнула Ольга. «Не мы не любим. Когда ты приносишь зайцев, мне каждый раз становится плохо. Живут они себе в лесу, никого не трогают, а мы их ловим, варим и едим. Это мы звери, а не они. Если мы не будем охотиться, нам нечего будет есть», — не согласился Алексей. «Я это понимаю, и все равно мне каждый раз не по себе». «Могу я сходить с тобой?» – попросила Лена. «Мне надоело сидеть в лесу». «Это далеко», – возразил Алексей. «Туда и обратно напрямик будет порядка 40 километров. Все ноги собьешь». «Я дойду», — пообещала Лена. Алексей взглянул на Ольгу. «Пусть сходит», — согласилась та. «Ну хорошо», — пожал плечами Алексей. «Собирайся». Пока Лена собиралась, Ольга и Алексей вышли на улицу. Сергей сидел на бревнышке. Увидев Алексея и мать, улыбнулся. «Ну что, Сергей?» Алексей сел рядом. «Скажешь мне что-нибудь на дорогу?» «Возьми обоих», — попросил мальчик. «Если ты одного оставишь, он умрет». «Ты о ком?» — не понял Алексей. Сергей только улыбнулся в ответ. Потом встал и направился к роднику. «Видишь?» — тихо сказала Ольга. «Он действительно изменился. Мне кажется, он стал понимать, о чем говорит», — согласился Алексей. «Я о его пророчествах. Он наверняка мог бы объяснить, о ком говорил, но просто не хочет. Или не считает нужным. Он ведь знал о том, что придут те бандиты». Ольга села рядом с ним. «Помнишь, он обнимал Тимку и плакал. Он знал, что его убьют». «Мне кажется, он действительно знал, что Тимка погибнет. Но не знал как. И о бандитах он ничего не знал. Иначе бы обязательно нас предупредил». «Может, и так», — пожала плечами Ольга. «Странно все это». Из землянки вышла Лена. В зеленой куртке, в сапожках и вязаной шапочке. С автоматом за спиной. «Я готова», — заявила она. «Зачем тебе автомат?» — поинтересовался Алексей, поднявшись с бревна. «Моего нам хватит. К тому же там никого нет. Только лишнюю тяжесть таскать будешь». «Так мне спокойнее», — не согласилась Лена. «Как хочешь», — не стал спорить Алексей, взглянув на Ольгу. «К вечеру постараемся вернуться. Если не вернемся, не переживай. Значит, заночевали по дороге. Тогда придем завтра к обеду. Хорошо, и будьте осторожны. Ольга поцеловала Алексея. Мы будем вас ждать. Обычно Алексей ходил быстро. Особенно, когда двигался налегке. Теперь в сопровождении Лены ему приходилось сдерживать шаг. Впрочем, беспокоило его совсем не это. Его не оставляла мысль о том, что автомат в руках Лены может быть не столь безобиден. Да, он узнал, что стало с Катей, принес ей крестик. Но значит ли это, что Лена его простила? Вроде бы ее отношение к нему улучшилось, но кто знает, что она думает на самом деле. К тому же он сам научил ее обращаться с оружием. Ей достаточно передернуть затвор и нажать на курок. Алексей гнал от себя неприятные мысли. Тем не менее, старался идти позади Лены, подсказывая ей дорогу. Это было удобно еще и тем, что так он мог подстраиваться к шагу девушки. Лене не приходилось бежать за ним. Впрочем, пока Лена выглядела вполне довольной, расспрашивала его о дороге, о селе, в которую они шли. Ближе к обеду заметно потеплело. Раскрасневшаяся от ходьбы девушка сняла шапку, распустила волосы. «Жарко», — сказала она. «Далеко еще?» «Половину прошли. Сейчас сделаем привал». На отдых они остановились в дубовой роще. Место было очень живописное. Небольшой пригорок, усыпанный опавшими дубовыми листьями. Алексей достал из рюкзака и положил на скатерку еду. Вынул бутылку с водой. «Ешь», — предложил он. «Пообедаем и пойдем дальше». «Спасибо». Лена взяла кусочек вяленого мяса и начала есть. Она ела, то и дело поглядывая на Алексея. Он чувствовал эти взгляды и пытался понять, что на уме у этой девчонки. Вот она взяла бутылку, отпила несколько глотков воды, поставила бутылку, расстегнула куртку, устало откинулась на траву. Алексей продолжал есть. Лена лежала, глядя в осеннее небо. Потом перевела взгляд на своего спутника. «Скажи, я тебе нравлюсь?» — спросила она. «Как женщина». Алексей чуть не поперхнулся. Настолько неожиданным оказался ее вопрос. «Ты это о чем?» — выдавил он. «О том», — ответила Лена. «Я ведь уже взрослая. И грудь у меня что надо». Она взглянула на свою грудь. Потом вновь перевела взгляд на Алексея. «Не хуже, чем у твоей Ольги. Так нравлюсь я тебе или нет?» «Если ты о своей красоте, то ты очень красивая девушка», — ответил Алексей, немного оправившись от неожиданности. «И станешь еще красивее, когда подрастешь». «Глупости». Лена приподнялась. «В Азии девушки выходят замуж в 12-13 лет, а мне уже скоро 16. «Ты собралась замуж?» Алексей приподнял брови. «Мы могли бы жить все втроем», — ответила Лена. «Ты, я и Ольга». «О небеса!» Алексей поднял глаза к небу, потом засмеялся. «Чего ты смеешься?» – рассердилась Лена. «Я что, сказала что-то глупое?» «Даже очень. Извини, но у меня уже есть жена. Я ее люблю и не собираюсь ничего менять». «Ты врешь». Лена нервно застегнула куртку. «Вы не женаты, поэтому она ничем не лучше меня». «А кто это тебе сказал?» – поинтересовался Алексей. «Мама, еще до того, как все это случилось». Алексей вздохнул. «Лена, давай забудем этот разговор. Придет время, ты найдешь себе хорошего парня и выйдешь замуж. Но пока тебе об этом думать еще рано. Все ясно? Тогда пошли». Он свернул скатерку и сунул ее в рюкзак. Дальше они шли молча. Алексей думал о том, что странно все складывается. Теперь у этой девчонки появится еще один повод его пристрелить. Она еще совсем глупышка, ничего не понимает. Но для того, чтобы нажать на курок, особого ума и не требуется. «Обиделась на меня?» – спросил Алексей, желая нарушить молчание. «Не дуйся, все будет хорошо». «А я это и так знаю», – ответила Лена. «Вот увидишь». Вскоре они вышли на ведущую к селу гравийную дорогу. И полчаса спустя были на месте. «Здесь действительно никого нет?» – спросила девушка, с опаской глядя на брошенные дома. «Никого. В колодцах соленая вода. Поэтому люди ушли. Идем, не бойся». Следующие 2 часа они бродили по селу, переходя от дома к дому. Брали какие-то понравившиеся вещи. Рюкзак Алексея потихоньку тяжелел. Можно ли было назвать это мародерством? Алексей полагал, что нет. Село брошено. Люди отсюда ушли и вряд ли когда-нибудь вернутся. К тому же они с Леной не искали и не брали ничего ценного. Им были нужны самые простые, нужные в быту вещи. Алексей брал инструменты. В одном из домов отыскал мясорубку. Лена брала то, что было нужно ей. Ножницы, нитки, иголки, посуду и одежды, постельное белье. Отыскала несколько пачек стирального порошка. Ей же удалось найти 9 пачек соли. Это была более чем ценная находка. Соль Алексей уложил в свой рюкзак, понимая, что девушке ее нести будет тяжело. Лена была очень довольна. Глядя на то, с каким азартом она переходит от дома к дому, Алексей лишь качал головой. Было ясно, что вопрос о морали девушку совершенно не беспокоит. «Смотри!» Лена сняла с полки в очередном доме изящную чугунную статуэтку. «У нас в классе парень был. Он собирал такие статуэтки. Забыла, как они называются. Коллекционеры за ними гоняются. Возьмем?» «Лучше поставь на место», — не согласился Алексей. «Нам это не нужно». «Зря». Лена нехотя поставила статуэтку на место. Тем не менее, девушка не забыла его слова. Когда в одном из домов Алексей снял со стены икону, Лена была тут как тут. «Лучше повесь на место», — с торжеством в голосе заявила она. «Нам это не нужно». «Здесь она пропадет», — пояснил Алексей. «Ты же видишь, крыша сорвана, все промокло». «А статуэтка не пропадет, она чугунная», — извительно осведомилась Лена. «Неужели ты не видишь разницы между иконой и статуэткой?» Алексей показал Лене икону. «Икона – это икона, а статуэтка, хоть и красивая, это всего лишь статуэтка». «Вот уж не думала, что ты верующий», – усмехнулась Лена. «Может, и верующий», – ответил Алексей. «Оля точно верит. Пусть эта икона будет у нее». Он спрятал икону в рюкзак. «Да бери, мне не жалко», – хмыкнула Лена. «Было бы из-за чего спорить. А кошку мы пока так и не нашли». «Найдем», – пообещал Алексей. И он оказался прав. Зайдя в один из домов, они увидели метнувшегося под кровать котенка. Второй, сидевший на тканом цветном половичке, только прижался к полу, но не убежал. «Иди сюда». Лена осторожно подошла к котенку, взяла его, поймала. «Второго возьмем?» «Обязательно», — ответил Алексей, вспомнив слова Сергея. Нагнувшись, заглянул под кровать. «Кис-кис-кис». Из-под кроватной темноты на него смотрели 2 зеленых немигающих глаза. Алексей потянулся к котенку. Послышалось шипение. Комочек костей и шерсти метнулся в сторону и скрылся под шкафом. «Под шкаф удрал», — сообщил Алексей. «Просто ты не умеешь с ними обращаться», — заявила Лена. Котенок у нее на руках вел себя достаточно спокойно, хотя и был испуган. «Подержи, я его достану». Алексей взял котенка из рук девушки, погладил. Котенок был очень худой, кожа до кости. Оно и понятно, чем им здесь питаться. Даже мышей поймать не смогут. Маленькие еще. Придет зима, и они наверняка погибнут. «Ну иди ко мне». Лена заглянула под шкаф. «Кис-кис». Она запустила под шкаф руку, пытаясь нащупать котенка. И тут же выдернула ее. «Вот зараза!» — вскрикнула она, разглядывая кровоточащую царапину на пальце. «Он меня поцарапал». «Это потому, что ты не умеешь с ними обращаться», — не упустил случая поддеть девушку Алексей. «Держи». Передав котенка Лене, он уже сам попытался добыть 2-го котенка из-под шкафа. Ему это удалось. Но и только. Котенок оказался настоящим дьяволенком. Он шипел, кусался и царапался. За несколько секунд умудрившись исцарапать Алексею руки и в нескольких местах прокусить палец. Просто не верилось, что этот маленький комочек шерсти на такое способен. «Ах ты дрянь маленькая!» Алексей крепче ухватил утробно рычащего котенка, потом завернул его в полу куртки и прижал к груди. Взглянул на руку, с прокушенного указательного пальца капала кровь. «Ого!» – удивилась Лена. «Вот и ого!» Алексей прижал большим пальцем ранку. «Дикий совсем. Они и людей-то, наверное, никогда не видели. Идем». Котенок, которого несла Лена, оказался довольно спокойным и покладистым. В отличие от него, питомец Алексея был сущим наказанием. Даже завернутый в куртку, он продолжал царапаться, всеми силами пытаясь обрести свободу. Лишь к исходу часа он немножко притих, но в течение всего пути за ним нужен был глаз да глаз. Обратная дорога далась Лене гораздо тяжелее. Тем не менее, они все-таки успели вернуться до темноты. Сергей и Ольга уже ждали их. «Вот видишь?» – Сергей взглянул на мать. «Я же говорил». «Держите». Лена передала Сергею своего котенка. «Этот хороший, спокойный. А второй совсем дикий». «Он не дикий», – возразил Сергей. «Он просто боится. Дай его мне». «Он может поцарапать», – предупредил Алексей. И осторожно вынул котенка из-под куртки. «Держи». Не выпуская первого котенка, Сергей взял второго. И странное дело, в руках мальчика маленький чертенок тут же присмирел, перестал шипеть и царапаться. Даже его взгляд уже не был таким испуганным. «Хороший», — Сергей погладил котенка. «Хорошее. Они совсем холодные. Сейчас я дам им мясо», — сказала Ольга и пошла в землянку. Смирный котенок был котиком. Его назвали Кешей. Второй дикий оказался кошечкой. Сергей звал ее просто Кисой, Кисуней. Первые несколько дней котята вздрагивали от каждого шороха, но постепенно обвыклись. Правда, кошечка чувствовала себя спокойно только в присутствии Сергея. Сам Сергей был просто счастлив. Глядя на него, улыбалась и Ольга. «Он любит животных», — сказала она Алексею, наблюдая за тем, как мальчик играет с котятами. «А они любят его. Мне кажется, он умеет с ними разговаривать». «Странно все это», — ответил Алексей. «Никогда не думал, что такое возможно. Мне кажется, что после того, как это случилось, я о катастрофе, что-то изменилось. Даже воздух стал другим. Все другое. Порой мне кажется, что я просто сплю. Что сейчас проснусь, услышу шум машин за окном, открою глаза и окажусь в своей квартире». Алексей ответил не сразу. Слова Ольги заставили его задуматься. «Ты права», — произнес он наконец. «Я ведь говорил тебе о своих снах. Они начались еще до катастрофы. Но именно тогда мир и начал меняться. Как-то вечером я сидел, смотрел по телевизору выпуск новостей. И в какой-то момент ужаснулся. До того абсурдным выглядело все происходящее. И со мной, и по телевизору. Мир сошел с ума. Это был самый настоящий конец света, а люди ничего не замечали. Каждый выпуск новостей – сплошная сводка катастроф. Тут взрыв, там наводнение, еще где-то ураган, убийства, пожары, войны. И это уже никого не удивляло. И меня не удивляло, пока не ощутил абсурдность всего этого». «Да, наверное», – согласилась Ольга. «Это все действительно началось еще до катастрофы. Именно тогда Сергей начал что-то предсказывать. Я сначала не понимала этого, но когда все начало сбываться…» Она несколько секунд помолчала. «Может, это действительно конец света, и нас скоро ждет страшный суд?» Ольга перевела взгляд на принесенную Алексеем икону Богородицы. «Может, это он и есть», — тихо отозвался Алексей. Листки с объявлениями о розыске человека со шрамом развесили во всех поселках. Павел был уверен в том, что рано или поздно Алексей найдется, и не ошибся. Пару недель спустя ему сообщили о том, что у жителя одного из сел есть информация о разыскиваемом человеке. Узнав об этом, Павел велел привести себе этого человека. Его приказ выполнили. Крепкий и коренастый, с густой темной бородой, гость стоял перед сидящим в кресле Павлом. Старался держаться уверенно, но в его глазах то и дело проскальзывал страх. «Я слушаю тебя», — произнес Павел. «Вы искали этого человека». Бородач полез в карман и вынул листок с объявлением. «Человек со шрамом, лет 35, звать Алексеем». «Я знаю, что там написано», — оборвал его Павел, — «ближе к делу». «Он иногда приходит к нам в село», — торопливо продолжал бородач. «Приносит мясо. меняет на разные вещи. Шрам у него на щеке, как тут и написано.